Глава 16. На службе империи. Часть 1. Оборотни в скафандрах. Распрощавшись с Вальдемаром, я направился на поиски спокойного местечка, где бы можно было без проблем принять кружечку, выкурить сигаретку, проверить накопившуюся почту и прикинуть план действий на ближайшее время. Путь в бар мне был закрыт. Присутствовать при вразумлении Пуффа мне не хотелось, да и компания этих пилотов стало меня уже серьезно напрягать. Да и попадаться им на глаза было чревато. А ну как опять они что-то придумают, а разгребать снова мне? Не, нафиг. Поэтому, когда мне на глаза попалась вывеска кафе, расположившегося рядом с залом ожидания пассажирских линий, я немедленно направился туда. В кафешке было многолюдно, но мне удалось перехватить только что освободившийся столик, расположенный у стенки заведения. И я приготовился спокойно провести следующий час-полтора. Расположился комфортно, взял пиво, легкую закуску и приступил к изучению накопившейся почты. Особо изучать было нечего. Ящик без ежедневного контроля предсказуемо забился всяким ненужным мусором, и мне пришлось попотеть, прежде чем я смог убрать все лишнее. Итак, моему вниманию предстали 3 письма. Одно от Джуса и пара от имперского флота. Первое имперское письмо представляло собой простое подтверждение о получении моей заявки запроса. Обычный автоматический ответ: «Ваша заявка зарегистрирована, бла-бла-бла, мы ценим ваше желание послужить империи, бла-бла-бла. Ждите ответа, короче». Вот второе уже содержало некоторую конкретику. Некий подполковник имперской СБ лично уведомлял меня, что моя персона таки их заинтересовала. И империя готова обсудить со мной детали контракта, для чего мне предлагали прибыть на станцию в системе LHS-2120, где и планировалось провести сие обсуждение. И срок, до которого данное предложение остается в силе. Типа «вас тут много, если интересно, то поспешите». Ладно, свернул это письмо и открыл послание Урфина. Читаю. «Привет и все такое. Не буду тебя грузить и сразу перейду к делу. Ты нам помог, и мы хотим тебя отблагодарить. Ну и не хотим расставаться в негативе тоже. Галактика, она круглая. Кто знает, может, еще и пересечемся где». Подмигивающий смайлик. «Короче, мы тут за тебя замолвили словечко кое-кому в империи, так что жди приглашения на переговоры. Там сильно не наглей. Условия дадут стандартные, но будут продвигать. Чего не к Федам? Сам поймешь вскоре. Намекну, всех нас ждут серьезные изменения. В глобальном смысле. И одному. Все, бывай и не забывай почту проверять. Твой СУВУ. Зы. Твой корабль тут. HIP-732-41. Сворачиваю и это письмо. Нужно обдумать ситуацию. Не, я лично ничего против империи не имею, равно как и против федералов. Но вот одевать погоны и становиться в строй, как-то не по мне это. Да и привык я к вольной-то жизни. А на флоте что? Подъем, зарядка, завтрак, служба, и все строем и по расписанию. А приключения? А подвиги там разные? Спасение красавиц от монстров и наоборот? Не, что-то желания нет. Даю себе обещание еще подумать в этом направлении и добиваю кружку. Заказываю вторую и, пока ее несут, закуриваю. Благо тут курить можно. Или пойти на службу. Опять же, жратва, одежда халявная. ТО моего каймана бесплатно делать будут. Может, что и из военного обвеса урву. А войны пока нет, тихо. Симпатичная официантка подносит кружку и меняет пепельницу. Сервис, однако. От этих ленивых мыслей меня отвлекает мужской голос, обращающийся ко мне. «День добрый, коллега!» Поднимаю голову. Перед столиком стоит пилот, такой же парень, как я, вот только его комбез украшают шевроны с имперским орлом и двумя латинскими буквами «ИГ» на стилизованном щите. Спрашиваю его, не отрываясь от кружки. «Сесть можно?» — спрашивает он. Киваю. Что, мне место жалко, что ли? Лишь бы с разговорами и вопросами не лез. Или с агитацией за царя-императора. А то общался я с носителями демократии и прочих федеральных ценностей. Как-то утомили. Попивая пиво, продолжаю копаться в почте. Нужно маршрут прикинуть, как до кайманчика моего добраться и куда потом двигать. Активирую на планшете голограмму карты галактики и выбираю место парковки моего каймана. Такс, но не близко. Ну да ничего, и не в такие дали забирались. О, отрывает меня от планов сосед. Полет планируете? Ну началось, а то он не видит. Молча киваю, изображая занятость. Мы вот тоже, не обращая внимания на мой занятой вид, продолжает он. Мотаемся конкретно. Отдел имперской картографической службы, пилот Хало. Хало А. Представляется он и протягивает руку для пожатия. Пожимаю ее, сохраняя на лице недовольную мину человека, оторванного от важного дела. «Куда лететь собрались?» — спрашивает Хало у меня. Понимаю, что лучше ответить, иначе не отвяжется. И обреченно отвечаю. «Да вот сюда». Тыкаю пальцем в систему с кайманом. Нужно. Запарковал там я корабль свой. ТО там делаю дешево и хорошо. Вот забирать собираюсь. Понимаю. Он делает глоток пива. Качественное ТО у вас, гражданских. Он особо выделяет слово гражданских. Это да, редкость. Не то, что у нас, в империи. А у вас в империи. Несколько раздраженно отвечаю ему, повторяя его интонации. Что? «Космос другой, что ли?» «Нет, тот же». Он не реагирует на мою подколку. «Просто техники хорошие». «Ага, рассказывай, не сдаюсь я. Знавал я одного вашего майора, так он налево навьё пускал. А вам, да-да, вам, воинам империи, старый хлам ставил». Хало смущается. «Ну, кое-кто, кое-где и у нас порой того, ну, честно, жить не хочет». Но имперская инквизиция бдит. Угу, думаю про себя, бдит она. Угу, как бы свой процент не упустить. Скептически смотрю на него, но он не смущается. Упертый служака. А ты чем занимаешься? Спрашивает он меня после небольшой паузы и, не дождавшись моего ответа, продолжает. А я вот картографией занимаюсь. Интереснейшее занятие, скажу тебе. Киваю. Да. «Есть у меня знакомый, барон, из ваших. Так он полгода в своем искателе один сидит, все рукава исследует. И зачем ему такое счастье, а?» «Барон!» — удивленно тянет слова Хало. «Барон — это сильно. Но я не в дальнем поиске. Я так, по периферии гоняю». «По периферии? Да нет там ничего интересного», — отвечаю ему. «Есть». «Ну есть так есть. Я не упорствую». Маршрут проложил, пиво почти допил, билет на средний пассажирский транспорт заказал. Сейчас на борт и спать. Не веришь? Послушай, говорю ему. Да мне как-то пофиг. Вот сейчас доберусь, заберу каймана своего и... И что? Ехидно спрашивает Хало. Опять по копеечке зарабатывать будешь? Груза таскать и от пиратов шарахаться? Отобьюсь, не впервой. Ну-ну, говорит. Там опасно бывает. Пфф, жив пока. И начинаю собирать барахло, раскиданное по столу. Планшет, сигареты и прочее. Хало, видя, что я начинаю собираться и что он вот-вот потеряет собеседника, продолжил. В одиночку там даже нам сложно. Вот, послушай. Понимаю, что не отстанет, усаживаюсь и готовлюсь слушать его рассказ. Послали меня как-то исследовать систему Бутис-29. Стандартная плановая разнарядка. Полное исследование с забором проб астероидов. Ну, я, значит, обвес на свой сагитар собираю. Погоди, прерываю его. Сагитар? Это что за тип? Не слыхал. Это я так свою леди назвал. О, как? У тебя личный крейсер? Спрашиваю. Хе, пробовал я этот тип. Не пошло. Велика она для шлюза станции. Он снисходительно улыбается. Это потому, что ты стандартные курсы только закончил. У нас, имперских пилотов. Он поворачивается ко мне боком, демонстрируя нарукавный шеврон с имперским орлом. Расширенные есть. Там всему научат. Так уж и всему. Но уж корабль парковать точно. Так вот, повесил я себе и сканер продвинутый, и анализатор руды, и пару лазеров шахтерских. Их я под брюхо установил, чтобы не мешались. И полетел. Вылетел он из станции штатно. Все же готовят пилотов в империи на совесть. И давай курс прокладывать. А комп бортовой ни в какую. Нет такой системы. Не числится в списках. Ну, он удивился. Как это? Задание есть, а системы нет. Полез все звезды сектора поштучно вручную проверять. Система есть. В ней, если Атласу верить, несколько звезд. Но вот курс к ней никак не прокладывается. Что делать? Задание-то отменить нельзя. В империи с этим строго, могут и корабль отобрать, и гальюны чистить послать. Лет так на несколько, чтобы другим неповадно было. Хорошо, в задании хоть область была указана, где эта система. Стандартные флотские ориентиры, типа «последнее сканирование проводилось в соседнем с искомой системой созвездии» и ссылка на то исследование. Ну а скачать, посмотреть те данные – минутное дело, если допуск есть. У него допуск был. Проложил он тогда курс к тому созвездию. Авось от него, что смогу сделать. Судя по атласу, вокруг все давно исследовано. Только одно пятно на карте чернеет. Ну, ясно, в общем, куда рулить. Допрыгал быстро, благо свой сагитар он специально облегчил, чтобы тот на 30 с лишним светолет прыгал. Прибыл, бак от ничем не примечательной звезды пополнил и начал осматриваться. Навигационный комплекс бодро показывает, какие светила есть поблизости, но вот названия Бутис-29 нет. Всякие АДС, HIP, LFT есть, а нужного нет. Снова полез в атлас, шиш. Кое-как сумел сориентироваться. Пришлось проложить курс так, чтобы он через этот номер 29 шел, и выбрать эконом-режим. Тогда корабль короткими-короткими прыжками скачет, чуть ли не у каждой звезды выходя. Распечатал маршрут и сравнил с теми звездами, что поблизости. Ага, второй прыжок уже заводил корабль в черноту. Пополнил бак и туда. «Выскакиваю», — рассказывал он мне. «Смотрю на навигационную панель, а она как с ума сошла. Строки по ней бегают». «Как это?» — не понял я. «Ну, строчки бегают, меняются. Я аж перетрухнул. Открываю атлас, а там вообще задница. Крутится карта. Я выбрать пытаюсь хоть какую-то систему и не могу. Запрашиваю комп. Что за дела? А он мне: сбой навигационных ориентиров. Нет возможности определить координаты местоположения». Правда, спустя минут 10 все успокоилось. Скачки эти и круговерть прекратились, и комп таки смог сопоставить и звезду, около которой он был, и опознать соседние. Правда, судя по атласу, прыгнул он не на 5 светолет, а на все 20. Но это уже были мелочи. Осматриваюсь. Система как система. Несколько мелких планет. Есть газовый гигант с кольцами. Сканирую дальше. Все, пусто. Ну, солнце-то я местное отсканировал. Правда, комп и тут начудил. Опознал его не как Бутис-29, а какой-то HIP-717-62. Но мне уже было пофиг. Сделал распечатки с атласа, на которых моя отметка почти по центру черного пятна, и полетел к планетам. Планеты были обычными мертвыми булыжниками. И вообще, вся система была мертвая. Ни отметок станций, ни других кораблей. Пусто. Он проверил мелкие планеты и, не обнаружив ничего интересного, двинулся к газовому гиганту. «Лечу», — говорит он, — «и вдруг сигнал». Ну, я тут же меняю курсы к нему. Выхожу из прыжка — обломки. Представляешь, обломки какого-то корабля. Причем совсем свежие, кучкой висят. Явно только что развалили кораблик. Я, ясно дело, насторожился. Выхожу в сверхскорость и дальше к гиганту. Только блокировку со стволов снял. И тут словно прорвало. Масса отметок. Нет, не корабли. Сигналы разные, неопознанные. И слабые, и мощные. И много их. Выбрал я, значит, один слабый и зашел. Вышел из торможения, смотрю, корабль висит. Без огней, не маневрирует. Сближаюсь. Транспорт. Самый обычный Шерп-2. Пытаюсь с ним связаться, ничего. Молчит. Приближаюсь, врубаю дальний, моргаю, снова ничего. Но я и начал вокруг него круги нарезать, на маневровых. Опа! А створки грузового люка нараспашку. Дальше больше. Подныриваю ему под нос, а у него трап выпущен. Представляешь? Не, говорю. Зачем трап-то в пространстве выпускать? Чего ради? Вот и я так же подумал. Остановился, завис, разглядываю трап этот. А сам-то кораблик целехонький. Ни следов от попаданий, ни копоти от пожара. Ничего. Только щитов нет. А корпус целый. Я его просканировал. Как увидел, 100%. Он сделал паузу и глотнул пиво. Прикинь, он снова обратился ко мне. Вот просто так и висит. Ну, я не робкого десятка. Тут он расправил плечи и принял весьма внушительный вид. Все же форма много дает ее носителю. И решил проверить лично, что за дела такие. Только потянулся к защелке ремня, как... Тут он сделал паузу. Слышу, стучит кто-то. Куда стучит? Не понял я. В бортовой иллюминатор. Куда? Я чуть пивом не подавился. Он кивнул. Угу. Ну я-то подумал, мало ли чего тут летает. Мусор какой выдуло. Поворачиваюсь, а там... Человек. В комбезе, без скафандра. Они там у себя что, пьяные, что ли, все летают? Подумал я про себя. Эка его торкнуло-то. Ха, без скафа. За бортом. Ну-ну. Не веришь? Он заметил выражение моего лица. А зря. Честно говорю. Да и трезвый я был, и не под дурью. Ты не подумай, у нас с этим строго. Да ладно, ладно, говорю ему. Продолжай. Ну, подошел я к люмику. Труп висит. Спокойный такой, умиротворенный. Я про лицо того покойника. Присмотрелся, а неподалеку еще пара фигур летает. «А чего они вылезли-то?» — спрашиваю. Он пожимает плечами. «Не знаю, такое впечатление, что просто захотели выйти». «И знаешь...» — он наклонился ко мне над столом. «Не знаю я и знать не хочу». Хала откинулся на спинку стула и сделал глоток пива. Ушел я оттуда резво, да, и уже собрался валить, но, блин, приказ же, и камни проверить, и образцы набрать. А у нас с этим строго, закончил за него я. Он только кивнул. Да, так что решил я по-быстрому отпилить пару кусочков и свалить. Зашел в кольцо, тихо, никого нет. Выбрал камень покрупнее и начал пилить его. Взял пробу и к следующему. И только начал его пилить, как на радаре три отметки. «Внимание!» — прервал его голос из динамиков. «Начинается посадка на рейс 773240. Начинается посадка...» «Извини, — говорю. Мой рейс объявили, идти надо». И начинаю вставать из-за столика. «Погоди, я быстро». Смотрю на радар, клином идут. Боевым построением, то есть. Ну, я камушек словил в трюм и потихоньку из кольца выходить начал. А они за мной. И рядом, вокруг меня круги нарезают, присматриваются. Головным Аврора, а по флангам пара кречетов. «И что они тебе?» — говорю, уже встав и закидывая свой рюкзачок на плечо. «Крейсера-то. На один зуб». «Так-то оно так», — соглашается он. «Но я же ради прыжка, дальности то есть, облегчил корабль по максимуму. Щиты четвертого класса поставил, а оружие так вообще, он махнул рукой, видимость одна. Но они-то этого не знали. Вот и не полезли, наверное. По сканеру щиты полные, оружие есть какое-то. А может, тут он снова расправил плечи, символ имперского флота увидели, вот и побоялись. Но может, говорю, наверное, побоялись, угу. Ты мне-то все это чего рассказал? А то... Он ткнул пальцем в меня. «Ты же на периферии, да?» «Вот и подумай, боятся они империю. Как есть боятся и уважают». «Наверное», — говорю, начиная отходить к выходу из кафе. «Одному хреново. Ты подумай», — слышу я. «Вступай к нам, научим, поможем. Империя, она того, своих не бросает». Машу ему рукой и покидаю кафе, но на полдороги останавливаюсь и возвращаюсь. «Скажи, — говорю ему, — а ты вот меня за империю все агитируешь. Ну а тебе-то она что хорошего сделала?» «Как по мне, так что империя, что феды — один хрен. Фасы в профиль, а?» Хала замялся. «Понимаешь», — наконец сказал он, — «я-то поначалу с федами был. Норм служил, энсина дали. Ну, я на радостях рвением горел, короче. И что?» «Ну и сцепился с одним из снабжения. Он налево кое-что, того, ну а нам, боевым пилотам, хлам скидывал. Ну, я на него наехал, а он мне, типа, ты там сдохнешь, воскреснешь, а вещи хорошие, того». «Шкура обычная», — подтверждаю я, вспоминая того майора. «Ну и?» «Ну и сунул ему пару раз в табло. А у него связи оказались». Тут Хала вздохнул. «А потом нас в китайский сектор направили. Заваруха там у них была, в новостях писали». Отрицательно качаю головой, мол, не помню. «Да было-было. Так меня там сбили, а местные, в знак благодарности, один из своих корабликов мне и подогнали. Камбалу, представляешь? Я на нем и вернулся». «И что такого-то?» «Не понимаю я». «Да краденый он был. Они-то на всем подряд гоняли, не до жиру. А я как сел, меня хлопа в карцер». Понимающе киваю головой. «Чуть к стенке не поставили. Типа, получал я новое имущество, а сам на старье прибыл. Еще и на краденом. Едва знакомые отмазали. Да и все деньги отдал, лишь бы вырваться». «Да, влетел ты», — говорю. «Ну а импа-то тут при чем?» «Так я к ним и рванул, не в пираты же». «И что, приняли?» «Да», — отвечает. «Представь, пробили мою историю, выяснили про подставу и приняли на службу. По-человечески обошлись, понимаешь?» Он поднял голову и посмотрел на меня. «Так что я теперь с ними». «Ну что, логично», — отвечаю ему. «Извини, я уже реально опаздывать начинаю. Давай, может, еще и встретимся». «Угу», — он пожимает мою руку. «Давай к нам, тогда точно встретимся». «Оки-доки», — отвечаю. «Тебя как там найти-то?» «Да по базе пробей, Хала ищи, герцога империи». Киваю ему и уже бегом покидаю кафе. «Герцог? Однако. Запомним, мало ли что там будет. Может и пригодится такое-то знакомство». Уже сидя в уютном кресле бизнес-класса, еще раз прокрутил в голове разговор с имперцем. «Ну и нахрена он все это на меня вывалил? И не собирался я в этот, как его, 29-й сектор или систему? Хотел в империю вербануть? А смысл? Он же не вербовщик. Просто выговориться захотелось. Вот и вывалил все первому встречному, да? А как же хваленая имперская секретность? Ладно, мне б каймана забрать, а там видно будет». Достаю планшетку, чтобы за игрой скоротать время до раздачи халявного питания. И решаю проверить почту. Ну, мало ли чего нового пришло. Увы, или скорее ура, но ничего нового в мой ящик не попало. Машинально открываю последнее письмо от Урфина, а из головы все тот пилот не идет. Вот что-то не так тут. Проглядываю послание, и мой взгляд приковывает пара слов почти в самом конце. «И одному». Да ну, бред же. Ну не мог Урфин заранее спланировать эту встречу. Я же мог и не пойти в то кафе. Посидел бы на скамейке в зале ожидания, или бы вообще завалился бы к девкам, а улетел потом, позже. Или мог-таки. Да уж, завел я себе друзей знакомых. К концу полета я уже принял окончательное решение. Стану имперцем. Правда, червь противоречия требовал от меня уйти к федералам. Да и полковником стать хотелось. Полковник — это звучит. Но и друзья, и тот пилот, да и Урфин со своей бандой. Все указывало на отсутствие выбора. Почему еще я так решил? Ну, нестабильность политической ситуации в империи как бы намекала, что толковый и хваткий парень, а я почему-то считал себя таким, в такое время может неплохо продвинуться на госслужбе. Эх, наивность, наивность. Но по порядку. Первым делом, проверив состояние каймана, а он оказался, к моему удивлению, в полнейшем порядке, и даже мусор был весь убран, я засел за штудирование карты галактики. Искал жирные имперские системы. Сразу лететь в указанную в приглашении систему как-то не хотелось. На удивление, таких систем поблизости оказалось мало. Пришлось довольствоваться именно той, куда и звали на собеседование. Хорошо, что хоть станция была не шибко далеко от звезды. Прилетел, и в отдел имперской безопасности. Типа, вот приглашение ваше, вот он я, герой, готовый спасти ваши задницы в надвигающемся кризисе. Так-с, в ответ на мою гордую тираду сказал слегка седой капитан, в возрасте, больше бы подошедшим как минимум полковнику, а то и выше. Ну, то, что вы прибыли почти вовремя, это, конечно, плюс. Но вот героев нам тут не надо. Все мы тут... Он неопределенно повел рукой по дуге вокруг себя. «Верные слуги императора, и нам должно скромно и тщательно нести его волю всем». «Простите», — говорю, — «всем это кому?» «Всем!» — он встал из-за своего стола. «Это значит всем. В порядке очереди. Вопросы есть?» «Да», — говорю. «А где тут подполковник? Ну, с кем собеседование?» «Я распечаткой письма трясу». «Много чести для вас». Он отобрал приглашение и сунул в какую-то папку. «Вас тут много, а он один». Тут он сделал паузу и посмотрел на меня. «И я тут один. Ясно?» «Да». «Не да, а так точно. Ясно?» Молча киваю. «Эх, понаберут по объявлениям, а мне потом разгребать». «Добро. Хотя и не совсем. Зачисляю вас в интендантский отдел. Вашим куратором от имперской безопасности буду я лично. Так что не надо мне тут это». Пожимаю плечами. «В интенданты так в интенданты, мне-то что?» «Отставить!» — вдруг рявкает он на меня. «Вы с этого момента военно-служащий Галактической Империи. И отвечать следует по уставу, высочайше утвержденному, кстати. Ну?» «А что отвечать-то? Я же не служил». Но вспоминаю ранее виденные фильмы и репортажи, вытягиваюсь, втянув живот, и рявкаю в ответ. «Служу империи!» Он морщится. «Ну, хоть так. На досуге выучите устав и лично мне. Свободны». Хочу спросить, что лично ему? Какое жалование тут? Где мне жить? И прочие вопросы, типичные для любого новичка. Но капитан уже уткнулся в монитор и не обращает на меня никакого внимания. И понеслась моя служба в интендантстве империи. Поначалу все шло тихо, штатно, стандартно. Сгоняй туда, привези модных шмоток. Легко. Празднуем на станции День Нептуна. Нужна свежая живая рыба. Сделано. Жена губернатора станции хочет садик разбить. Привези набор садового инвентаря. Доставлено. И т.д. и т.п. Но в один не самый прекрасный день меня вызвал мой куратор из ИБ. «Ты, — говорит, — последнюю речь нашей принцессы читал? Конспектировал ее высказывание?» «Ну, что-то там про борьбу с коррупцией было». «Эх, молодежь! Вот мы всегда, все, абсолютно все, высказывания императора и Че, Е и С завсегда записывали, а отдельные, особо удачные фразы распечатывали и на пульт клеили, дабы идти в бой вооруженными не только оружием, которое он нам дал, но и мудростью его. Вот как сейчас, помню, иду я в бой на федералов в системе... Как бишь там ее...» Тут он натурально завис, слишком углубившись в воспоминания своей молодости. Минуты через три я робко кашлянул, выводя его из ступора. Пинок, безусловно, был бы вернее, но мне с ним еще работать и работать. «Так о чем это мы?» «Коррупция. Речь принцессы. Я постарался быть максимально кратким». Дабы он опять не завис. «Да, коррупция — это зло». Я кивнул. «Мы должны искоренить это зло». Я еще раз кивнул, выражая полное согласие с его тезисами. «В вашей системе коррупции быть не должно!» Я в очередной раз горячо, ну, мне так показалось, закивал. «Осмелюсь уточнить задание, господин капитан-куратор?» спрашиваю. «Ну? Чего не ясно-то?» «Я же в интендантской службе, там привести чего увести, но не воевать же!» «Да?» Он сверяется с чем-то на своем мониторе. «Хм, действительно. Верное замечание, солдат. Ладно, понимаю. Вижу, закис ты, пилот, на мирной службе. Никак нет, не скромничай, тебе не идет. Воля императора временно перевожу тебя в отдел собственной безопасности». И он что-то там делает мышкой на экране. «Служу империи!» Рявкаю я, а потом тихо спрашиваю. «Мне теперь вас охранять?» «Меня? От кого?» «Ну, мнусь я, от коррупции этой. Вы же ее того искоренить велели». «Иди в пространство и искорени. Оборотни в в скафандрах должны быть уничтожены». «Осмелюсь спросить, а как мне отличить оборотня от честного полицейского? Под скафандром-то не видно?» «Воля императора да направит тебя. Если подождешь немного, я тебе подходящую цитату из его речи на 53-м съезде огородников-профессионалов дам. Он там жестко заклеймил всякие сорняки, отравляющие жизнь честных граждан империи. Ты же честный гражданин!» При этом он углубился в изучение недр своего стола. А я, дабы не искушать судьбу, бодро оттараторил. «Так точно, служу империи, разрешите выполнять?» «Есть!» — отсалютовал я и сбежал из кабинета. Не то чтобы я сомневался в своей или его честности, но в пространстве всякое бывало. И да, почетная грамота от федералов, выданная мне как ударнику капиталистической торговли, также не шибко положительно выглядела в глазах имперцев. Сбежал прямиком на корабль. Ну-ка, почитаем задание. Так, находясь в данной системе, найти и уничтожить трех проворовавшихся полицейских. И где мне их искать? Система-то большая. Самое простое у станции завалить, но тут их друганы могут и из бортового вооружения станции в меня того. Мотаться по системе и отлавливать патрульных? Не, долго и муторно. О! Идея! Системный навигационный бакен. Около него всякие разные темные личности любят забивать стрелку. А где криминал, там и коррумпированные оборотни. Прыгаю на бакен. Ух, сколько тут народища. И как назло, ни одного в розыске. И ни одного продажного полицая, маскирующегося под честного полицая. Летаю, сканирую. Пусто, ни криминала, ни этих. Неужто по системе мотаться придется? И тут меня нагло подрезает какая-то Аврора. Еще б немного и впилилась. У меня и так настрой не айс, а тут еще этот малолетка. Ну явно перед подругой выделывается. Не стерпел и как всадил в него из всех трех пулеметов. Тут и турельки подключились. Лопнул он моментом. Остальные присутствующие — ноль внимания. А ко мне на связь какой-то хмырь в форме выходит. «Ты че творишь? Ты не знаешь, чей корабль завалил? Ну, молись, гад!» Это я потом выяснил, что тот малолетка был из среды золотой молодежи с соседней станции. А сейчас мне пофиг было. Послал я хмыря. Далеко послал. И тут на меня полицаи посыпались. Аж 6 штук. Перебор. Мне только троих нужно того. Обнулить. Но деваться некуда. Эти парни явно не разговоры разговаривать пришли. Сразу по мне огонь открыли. Ну, и я в долгу не остался. Делаю петлю и захожу одной поле Аврорки в хвост. Стучат пулеметы, турели вцепились в нее мертвой хваткой. Щит слетает моментом. Пошел корпус. Бум! Есть один. Пока я его хоть и быстро пилил, 5 оставшихся прочно сели мне на хвост. И хоть щит у меня топовый, 6 класса с усилителями, он потек. В последний момент успеваю активировать банку. «Щит полностью восстановлен», — рапортует комп. Форсаж, разворот и по второй цели. Огонь! Он резко уходит вверх, исчезая из зоны поражения моих пулеметов. Наивный. Я не зря разместил турели в верхней части корпуса. Хоть я его и не вижу, но турели продолжают его обрабатывать. Сбрасываю скорость и доворачиваю корабль за ним. Он опять в прицеле. Жму гашетку. Короткая очередь и... тишина. Перезарядка. Быстрее, быстрее. Турели продолжают его окучивать. Огонь. Бум. Готов. Тоже недолго мучился. Лопнул-то он быстро. Дольше рассказывать. Но за него я заплатил 2-м зарядом банки. А всего-то их 3. А цели еще 4. Ой, нет, уже больше. Весь радар полыхает красным. Наверное, в этой кутерьме я кого-то еще зацепил. Пошла потеха. Типа, честные торгаши лупят полицаев, те в ответ лупят их и меня. Прибыли бандюки, точно, у них тут стрелка. Им тоже сразу наваляли. Но они на леди приперлись, а это аргумент. Я под этот шумок форсаж и ноги. Выскочил, корпус целый, патронов 40%, банок 0. И в розыске. Ну, не в первый раз. Прыгнул к станции, приземлился, дал команду на заправку топлива и патронов банок. А сам грехи замаливать, точнее штрафы оплачивать. Оплатил, и я опять чист перед законом. Но еще один фраг мне нужен. Значит, мне опять туда. Прыгаю, гляжу, все успокоилось. Не стреляют. И тройка полицаев крутится. Меня сканят. Пох. Чист я, аки младенец. И трюм пуст. Сканьте, сканьте. Аккуратненько пристраиваюсь в хвост одного из них и... залп из всего. Бум, готов. Проверяю миссию. Блин, это был честный полицай. Не, ну вы представляете, честные полицаи и так вымирающий вид, а тут и я еще их поголовье понизил. Стыдно. Кручусь, захожу в хвост ко второму, третий лупит по мне. Стреляй, стреляй, один это не пять. Щиты только отмечают попадание, не прогибаясь. Распиливаю второго. Зачет. Оборотень. Комп показывает, что можно возвращаться. Задание выполнено. Немного колеблюсь, вальнуть третьего или нет. А вдруг он честный? Не, хватит. Жму форсаж и легко ухожу в отрыв. Перехожу на круиз-режим и паркуюсь на станции. Иду к куратору сдавать задание. Так-с, угу, один оборотень минус, угу, второй. А чего это у тебя после второго лакуна на регистраторе? Так регистратор-то вы мне старый дали, сбоит. Хорошо, хоть этих он записал, а на деле я этих оборотней душил, не меньше десятка завалил. Гнездовье оборотней ликвидировал. Мне ордена не надо, я и на медаль согласен. А про себя думаю, не зря я того, честного стер. Авось не накажут. Гнездо это хорошо, а вот регистратор мог бы и сам купить. Жалование же получаешь. А я что? Дочь миллионера того? Люблю, регулярно. Откуда у честного солдата империи миллионы? Во славу империи мог бы и потратиться. Ну да ладно, задание сделал, иди отдыхай. Я и убрался. Во избежание. И опять потянулась рутина. И хотя я уже как бы и не был снабженцем-курьером, но от подобных заданий меня так и не освободили. Привезти зерна. Привез, сдал по накладным. Доставить прокламации. Привез и даже помог расклеить. Отвезти лектора из общества знания. Отвез. Хотя он всю дорогу меня просвещал про политическую ситуацию и мудрость курса империи. Ну и про вражеские козни, как же без них. Рад был, когда мы расстались. И вот сижу я, отхожу от лектора. В ушах все еще стоит его жужжание. Пару пива заказал себе. С рыбкой и орешками. И крендельками солененькими. Короче, готовлюсь культурно отдохнуть. Только руку к кружке протянул. Опа, куратор. Морально разлагаемся, значит. Нехорошо, солдат импи... Стресс снимаю, перебиваю его. Тот лектор ваш достал. Кого достал? Куда? А, ну да. Но с пивом придется повременить. Дела империи превыше. Дай отлежаться, а... Увы, долг солдата империи. Ладно, я кратко. Но пиво придется отложить. Ты не переживай. Такой ас, как ты, легко выполнит задание. А я пока твое пиво покараулю. Покараулит он, угу, обе кружки. Что делать-то надо? Ты про оборотней не забыл? Забудешь, как же. Я на штрафы приличную сумму отдал. Как такое забыть? Так вот, разворошил ты гнездо. Их босс, генерал Ререйра, главный оборотень, свалил из системы, угнал стайр и свалил. Но имперская разведка бдит. Мы знаем, где он прячется. Вот координаты системы. Лети, как ты любишь говорить, обнули его. А я пиво посторожу, с крендельками. Ты там не торопись шибко, он не один может быть. А что ж разведка его не того? Сразу бы и к стенке. Чё я-то? Не умничай, лети давай. Вот и попил пивка. А куда деваться-то? Взлёт, курс, прыжок. Всё рутина. Прибыл в систему, начал поиск. В одной точке торгаши что-то мутят. Но чистые перед законом. Во втором явно оборотни. Вот что делать трем полицаям в пустой точке пространства? Типа патрулируют? Угу, когда надо, хрен их дождешься. Самому от пиратов отбиваться приходится. А им-то жалование капает, не то что мне. В-третьей, какие-то конты с химотходами. Явно кто-то из промышленников решил на очистных сэкономить. Помотался я прилично, прежде чем не нашел этого генерала. Генерал, это звучит. Мятежный генерал тоже звучит неплохо. Как и ожидалось, он был не один. Какой-то приспешник на камбале рядом крутился. Не успел я и стволы расчехлить, как стайер по мне огонь открыл. И камба тоже. Тапок в пол, форсаж. Активирую стволы. Полубочка, разворот. Он в верхней части моей сферы. Открываю огонь. Пулеметы выпускают длинные очереди. Вижу, как начинает пульсировать его поле. Подключаются турельки. Его поле начинает быстро падать. Камбала крутится рядом, ведя по мне плотный огонь. Пофиг. Подныриваю под стайера, разворот, ловлю его в прицел пулеметов. Генерал что-то орет про награду, про новую жизнь и прочие блага, коими он меня просто-таки завалит. Некогда слушать, да и благо я себе уж сам как-нибудь выцарапаю. Мне бы только к трону поближе пробиться. Огонь. Его корпус начинает разрушаться. Мои поля уже снижены наполовину. 40% корпуса. Сбрасываю скорость и держусь у него на хвосте. 30%. Странно, это же стайер. Ему от меня уйти, расплюнуть. 20%. От моих полей остается 1/3. Жму кнопку активации банки. Поля медленно, слишком медленно наливаются энергией до краев. 10%. Он решает все же оторваться. Поздно. 5%. Очередная тирада про благо. 3%. Засунь свои блага себе в... и проверни их нам 4 раза. 1%. Почему 4, а не... Бух! Спухает облако взрыва. Комп сигналит о награде. Некогда. Тут еще с мелочью этой, рыбьей, разобраться надо. Доворачиваю на него. Пара очередей, и от корпуса камбала остается менее 20%. Готов, голубчик. Комп сообщает, что цель готовится к прыжку. Врешь, не уйдешь. С камбалы ловлю сообщение. Я тебя найду, слышишь, гад, найду. Прожимаю форсаж и ловлю его в прицел. Огонь. 15%. Он уходит в прыжок. Я продолжаю еще пару секунд лупить ему вслед. Ушел, гад. Возвращаюсь на станцию. Как и предполагалось, в баре ни куратора, ни пива. И на что я надеялся? Иду к нему в кабинет, сдаю регистратор. Просматриваем видео. Ну что ж, молодой человек, вы отлично выполнили задание. Я устало киваю. Пиво хочу, жуть, с рыбкой и прочим. От лица империи объявляю вам благодарность. Пытаюсь вспомнить уставной ответ и принять что-то похожее на стойку смирно. Что-то невнятно отвечаю. Но враги империи не дремлют. Коррупция слишком глубоко пустила корни в этой системе. Что, опять? Не, я пиво хочу и спать. Нет, не опять. Вы только начали свой путь во славу империи, и терять такого перспективного кадра мы себе позволить не можем. Коррупция в лице недостойных граждан нашей империи, увы, пустила слишком глубокие корни на этой станции. И информация о том, что вы в одиночку уничтожили одну из голов коррупционной гидры, несомненно, уже здесь. И за вашу безопасность я, увы, ручаться не могу. Вам надо отсюда исчезнуть. У меня есть на примете одна спокойная платформа. Тамошний куратор мой друг. Я передам ему записку, он вас там примет и найдет применение вашим талантам. Ясно. Нужно валить. И свалил. На той платформе меня действительно встретил местный работник службы ИБ. Однако, несмотря на полученные рекомендации, он загрузил меня очередной рутиной. То им плутоний для отопительной системы нужен, то для их экспериментов сверхпроводники изволь притащить. Рутина, как она есть. Как-то раз, возвращаясь с одного из таких заданий, я удивился виду станции. Всюду развешивали флажки, девушки в костюмах барабанщиц надували шарики, и в этом им активно помогали техники. Только я намылился тоже оказать помощь, как был отловлен куратором. «Ага, отдыхаем?» «Ну да, имею право. Кстати, что это тут у вас? Что празднуем?» «Нет, вы на него посмотрите. Станция готовится отметить День Единения, а он типа ничего не знает». «А-а-а! Короче, у нас проблема. По календарю праздник, а как назло, ни одного раба нет». «В жертву, что ли, принести некого?» «Ох, и откуда ты только такой свалился на мою голову? День единения! В этот день мы торжественно освобождаем рабов и...» «И единяетесь с ними? А может, лучше с рабынями? У меня, знаете ли, консервативные представления о единении». «Еще и охальник. Мы их освобождаем и принимаем молчать в свой круг. А рабов нет». «Ну так у вас вон толпа имперских рабов, их и того. Я-то тут при чем?» «Их нельзя, они уже с нами. Нужны просто рабы». «Понял уже. Сколько?» «Пары тонн будет достаточно. Кто-то помрет в дороге, но кого-то живого ты всяко привезешь». И полетел я за рабами. Облетел 4 системы. Нет нигде. Раскупили, праздник же. В конце концов, в какой-то анархической системе я нашел нужное количество. Качество так себе. Загрузил этих доходяг и в обратный путь. Сдал. Меня поблагодарили. Опять куратор недоволен. «Привез? Молодец. А у нас еще проблема». «А? Для таинства единения кофе нужен. Мы потом все садимся на палубу и все совместно с новыми членами нашей империи пьем кофе, а он кончился». «А воды там попить нельзя? В системе воды много». Он аж подпрыгнул от возмущения. «Никак нельзя. Эта традиция уходит корнями в седое прошлое, когда первые императоры так принимали в свой круг новых членов. Выпивали кружку кофе, и если человек нормально выпивал, принимали». «А вы точно уверены, что пили именно кофе, а не что покрепче?» Тут меня опять чуть не запинали. За ересь и за пренебрежение традициями. В общем, решил я не спорить, а по-быстрому смотаться на ближайшую сельхозстанцию за кофеем. Ну и коньячка себе прикупил. Что я, дурак, что ли, кофе и без коньяка пить? Праздник отметили успешно. Особый вклад в празднование, как ни странно, внес мой коньяк. Так как все считали, что я родом с какой-то отсталой планеты, и поэтому я ближе к тем варварским временам первых императоров, мой вариант поглощения кофея был принят. Но только офицерами. И действительно, на всех коньяка не хватило бы. Пьянка, празднование закончилось тем, что меня посвятили в сквайры. Фиг знаю, что это означает, но, как мне объяснили, вроде после него должны дать рыцаря. Или шпоры. Или шпорами. Не разобрал, праздник уж очень удался.